Глава 4. В этом взрыве единодушных и даже несколько преувеличенных аплодисментов, вызванных голосом и манерой дебютанта, только один из слушателей, он сидел на кончике стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно египетское божество, оставался молчаливым, как сфинкс, и загадочным, как иероглиф. То был ученый-профессор и знаменитый композитор Парпора. В то время как его учтивый коллега-профессор Мелифьоре, приписывая себе всю честь успеха Анзалетта, позировал перед дамами и низко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел, опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье. Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к Дегарессе, понемногу разъехалось, и у клавесина остались только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и самых известных артистов, Джустиньяни подошел к строгому маэстро. «Дорогой профессор, — сказал он, — вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше молчание меня не пугает. Вы упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской музыке и к ее новым приемам. Но ваше сердце невольно раскрылось, и ваши уши восприняли соблазнительный яд. Послушайте, сьор профессор, — сказала по-венециански прелестная Карилла, принимая со своим старым учителем ребячливый тон, как в былые годы в школе. Я хочу вас спросить об одной милости. «Прочь, несчастная!» — с улыбкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. «Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетание». «Он уже смягчается», — проговорила Карилла, одной рукой взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теребить пышный белый галстук профессора. «Поди сюда, Дзотто, стань на колени перед самым великим учителем пения во всей Италии. Унисься, смирись перед ним, мой мальчик, обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если ты его добьешься, имеет больше значения, чем все трубы, вещающие о славе». «Вы были очень строги ко мне, господин профессор», — проговорил Анзалетто, отвешивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. «Однако все эти 4 года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор. И если это не удалось мне сегодня, то не знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой под бременем вашей анафемы». «Мальчик, предоставь женщинам медоточивые лукавые речи», — сказал профессор, стремительно поднимаясь с места и говоря с такой убедительностью, что его обычно согнутая и мрачная фигура как-то сразу стала и выше, и благороднее. «Не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты в сущности пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там в углу, бедный, неизвестный, робкий. Вся твоя будущность держалась на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя... богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой. Беги же вперед, пока хватит сил. Но выслушай меня хорошенько, так как в первый, быть может, и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой дороге. Поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только техника и легкость. Изображая страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь, подобно хорошеньким кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фантазировать. У тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый пошлый стиль. Однако не отчаивайся. Хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы. В тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры. У тебя есть божественный огонь, гениальность. Но, увы, огню этому не суждено озарить ничего великого. Талант твой будет бесплоден. Я прочитал в твоих глазах, в глубине твоей души, у тебя нет преклонения перед искусством. Нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям. Ты любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог, ты смог бы, но нет, слишком поздно. Твоя судьба будет судьбой метеора, подобно...» Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, поглощенный, очевидно, дальнейшим обдумыванием своего загадочного приговора. Хотя присутствовавшие пытались поднять на смех выходку профессора, тем не менее несколько мгновений все испытывали тягостное ощущение чего-то печального, тревожного. Анзалетто, по-видимому, первый перестал думать об этом, несмотря на то, что слова профессора вызвали в нем радость, гордость, гнев и смятение чувств, которым суждено было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Казалось, он был всецело поглощен одной только Кариллой, и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюбилась в него с первой же встречи. Граф Джустиньяни не очень ревновал ее, и, быть может, у него были основания не особенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра. Не потому, что был жаден к богатству, а потому, что был, как говорится, истым фанатиком изящных искусств. По-моему, это слово определяет весьма распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся большой страстностью, но не всегда умением разграничить хорошее и дурное. Культ искусства, выражение слишком современное, неизвестное 100 лет назад, означает совсем не то, что вкус к изящным искусствам. Граф был человек с артистическим вкусом в том смысле, как это тогда понимали, любитель и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался мнением публики и стремился заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щедрости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра – это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще большее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать за своим столом всю республику. Когда иностранцам случалось расспрашивать профессора Парпору о графе Джустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать. В своем театре он подает музыку совершенно так же, как Фазанов за своим столом». Около часа ночи гости начали расходиться. «Анзоло, где ты живешь?» — спросила дебютанта Карилла, оставшись с ним вдвоем на балконе. При этом неожиданном вопросе Анзалетто покраснел и тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожалуй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по собственной охоте или по необходимости. «Что ты нашел такого удивительного в моем вопросе?» — смеясь над его смущением, спросила Карилла. С необыкновенной находчивостью Анзалетто поспешил ответить: «Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец какой волшебницы, достоин приютить исполненного гордости смертного, который принес бы туда воспоминания о нежном взгляде Кариллы?» «Что ты, льстец, хочешь этим сказать?» — возразила она, устремляя на него самый жгучий взгляд, какой ей удалось извлечь из своего дьявольского арсенала. «Что это счастье мне еще не дано, но что если б я был этим счастливцем, то упоенный гордостью жаждал бы жить между небом и морями, подобно звездам. Или подобно морским чайкам», — громко смеясь, воскликнула певица. Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбалмошного человека, как французская к жуку, легкомыслен, как жук. «Насмехаетесь надо мной, презирайте меня», — ответил Анзалетто, — «только думайте обо мне хоть немного». «Но раз ты хочешь говорить со мной одними метафорами», — возразила она, — «то я увожу тебя в своей гондоле, и если ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя». «Так вот, почему вы интересовались, где я живу, сеньора. В таком случае мой ответ будет короток и ясен. Я живу на ступеньках вашего дворца. Но так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в котором мы находимся сейчас», — проговорила Карилла, понизив голос. «А то как бы Джустиньяни не рассердился на меня за то, что я с такой снисходительностью выслушиваю твой вздор». В порыве удовлетворенного тщеславия Анзалетто тут же бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондолы Кариллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того, как Карилла появилась на лестнице, много мыслей пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Карилла всемогуща», — говорил он себе. «Но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вследствие моей слишком быстрой победы он бросит свою легкомысленную любовницу, и она потеряет свое могущество?» И вот когда раздираемый сомнениями Анзалетто, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами, и красавица Карилла в горностаевой пелерине показалась на верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести проводить ее по венецианскому обычаю до гондолы, поддерживая под круглый локоть. «А вы что тут делаете?» — обратился к растерявшемуся Анзалетто гондольер Примадонны. «Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу. Сеньора идет сам граф!» Анзалетто, не сознавая хорошенько, что он делает, забился в глубину гондолы. Он совсем потерял голову. Но, оказавшись внутри, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с любовницей в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучительнее, что длился более 5 минут. Сеньора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спорила со своей свитой относительно какой-то рулады, причем даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому, как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши. Анзалетто не в силах переносить дольше такое напряжение, решил прыгнуть в воду со стороны противоположной лестницы. Он уже опустил было стекло в бархатной черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнулся к нему и прошептал: «Раз поют, значит, вам надо сидеть смирно и ждать без страха». «Я еще не знаю этих обычаев», — подумал Анзалетто и стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своих мучительных опасений. Карилла доставила себе удовольствие заставить графа проводить ее до самой гондолы. Уже стоя на носу, она не переставала посылать ему пожелания счастливой ночи, до тех пор, пока гондола не отчалила от берега. Затем она уселась возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре. «Какова Карилла?» — говорил в это время Дзустиньяни графу Барбериго. «Даю голову на отсечение, она не одна в гондоле». «А почему вам могла прийти в голову такая мысль?» — спросил Барбериго. «Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца». «И вы не ревнуете? Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал, если бы наша Примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос, талант, это потруднее. Кто, кроме нее, в состоянии так привлекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистовства?» «Понимаю. Но кто же, однако, счастливый любовник этой взбалмошной принцессы на сегодняшний вечер?» Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на ком Карилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Анзалетто был единственный, о ком они не подумали.